Аюрведа радио. В объятиях прекрасного. Сегодня вместе с нами Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Мы продолжаем семинар «Энергии цвета и их использование», тема четвертая. Но вот, к сожалению, я не знаю названия темы. Сейчас спросим у Лаланы. Лаланочка, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, милые друзья. Но сегодня у нас не продолжение семинара по цвету, а сегодня начало нового семинара «Хотите божественного ребенка запросто». Это я вот так могла забыть и не изменить в расписании, что мы начинаем сегодня новый семинар. Простите меня, пожалуйста, заработалась. Хотя сегодня 1 апреля, может быть, Лаланочка, вы шутите? Нет, я не шучу. Не шутите. Ну что ж, итак, давайте тогда мы приступим к новому семинару. Тем не менее, что я сегодня уже успела записать новый джингл, но в эфир мы его выпустить еще не успели, о том, что у нас начинается новый семинар «Хотите божественного ребенка?» Запросто. Итак, Лалана, расскажите, что же такого секретного и, может быть, не очень секретного есть все-таки в том, как можно сделать божественного ребенка. А я напомню, как бы внедрившись в ситуацию, что радиослушатели могут присылать вопросы, если им что-то непонятно. Давайте начнем. Итак, милые друзья, я начинаю сегодня новый семинар «Хотите божественного ребенка запросто». Семинар, так же, как и духовная жизнь, он одновременно и очень сложный, и одновременно очень тяжелый. И одновременно очень легкий. Все зависит от искренности, которая показывает, насколько вы хотите именно такого ребенка. Ну, первое. Что такое божественный ребенок и почему я решила провести именно семинар именно на эту тему? Сейчас очень много полубогов, жителей высших планет, стремятся родиться на Земле, стремятся получить тела на Земле. Очень немного родителей готовы принять таких душ. Полубоги – личности необыкновенные, и если в семье воплощается полубог, это очень благоприятно не только для супругов, у которых родится такой ребенок. Рождение божественного ребенка, к примеру, полубога с высших планет, очень благоприятно для всего рода. То есть чем оно благоприятно? Оно благоприятно тем, что если в семье воплощается божественный ребенок, например, полубог или великий преданный, это означает, что 100 поколений предков и потомков идут в духовный мир. То есть фактически приходит одна вот такая личность, и она спасает от ада и способствует тому, чтобы вот 100 поколений предков и 100 поколений потомков пошли в духовный мир. Говоря языком современной молодежи, это очень круто. Очень немногие родители готовы для того, чтобы принять таких детей. Что такое божественный ребенок? Божественность ребенка определяется не его способностью совершать чудеса, например, парить в воздухе, летать, принимать разные размеры от самого большого до самого маленького и так далее. То есть это просто мистические совершенства, которыми владеют и демоны с низших планет. То есть вот такие способности мистические – это совсем не показатель божественности. Их может проявлять как и божественные, могут проявлять как и божественные личности, так и достаточно демонические. Потому что это просто мистика. Такой способностью могут обладать колдуны, черные маги и так далее. Так кто же такой божественный ребенок? Какими качествами он обладает? Первые главные 4 качества, которыми обладает такой ребенок, он обладает качествами, такими как аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. То есть вот эти основные 4 качества, они включают в себя множество менее главных. это сострадание, способность людям нести добро, самопожертвование и так далее. И когда такая личность приходит в род, род спасается, и кроме того, родители такого ребенка, они начинают жить намного лучше во всех отношениях, как в материальном, так и в духовном. То есть, в принципе, раньше люди всегда стремились предоставить такой душе тело в своем роду. И наши предки, в том числе и наши предки, они прекрасно знали эту науку, как призывать такую душу, которая бы спасла их, и их предков, и их потомков. То есть выгодно. Я к чему все это говорю? Я говорю это к тому, что любым родителям выгодно иметь божественного ребенка во всех отношениях. А с другой стороны, насколько это просто или сложно вот, получить такую личность в сыновья или в дочери? Если вы искренне хотите такого ребенка, то только благодаря вот этому качеству искренность вы можете его получить достаточно просто. Потому что искренность, она творит чудеса. И искренность – это одно из основных качеств успеха и в духовной, и вообще в любой жизни. Поэтому для того, чтобы получить божественного ребенка, нужно, во-первых, захотеть получить его, да? А во-вторых, нужно быть очень искренними вот в таком стремлении. То есть стремлении иметь божественного ребенка. Первое, что, откуда, с какого момента начинается воспитание божественного ребенка? Конечно, с того момента, когда к вам в голову приходит мысль о том, что вот хорошо было бы иметь ребенка. И как только родителям пришла в голову мысль, да, а вот нам нужен ребенок, вот с этого момента, ну, как бы вот на 50% как бы начинается воспитание ребенка. Вообще изначально воспитание ребенка начинается с воспитания его родителей. То есть качество ребенка зависит от качества, от уровня сознания его родителей. Конечно, бывают исключения, но они очень редки, и в основном все-таки карма родителей притягивает ребенка с подобной же кармой. Поэтому на качество ребенка влияет уровень духовного развития супругов, их умение управлять своими телами, то есть своими природными силами, на влияет состояние физического тела, то есть уровень здоровья. И вот эти все качества определяют то, какую душу они притянут в свою семью во время зачатия. То есть для того, чтобы получить божественного ребенка, мужчины и женщины, то есть супруги, должны, даже не должны, а им необходимо совершенствоваться на трех уровнях. На физическом, то есть на уровне физического тела, улучшать здоровье своих физических тел, на энергетическом и на духовном. И вот когда они совершенствуются так, вот в этих трех направлениях, божественная душа, она придет. Это очень большая вероятность того. В принципе, существует такой закон у породистых как бы родителей, если мы возьмем вот животных, собак или лошадей, у породистых родителей всегда рождаются породистые дети. То же самое относится к людям, потому что если убрать сознание человеческое, получается просто двуногое животное. И для того, чтобы ребенок обладал божественными качествами, необходимо, чтобы и родители были очень благочестивы и заботились о своем физическом здоровье до зачатия, и о своем духовном, и энергетическом. То есть я хочу сказать, что совершенствование родителей – это залог рождения здорового и благочестивого потомства и основа процветания не только этой семьи, но всего рода. Ну, а теперь я хочу более подробно вот разобрать три уровня самосовершенствования супругов. Если вы еще не замужем или вы не женаты, то у вас есть время совершенствоваться на этих трех уровнях, чтобы уже, встретив своего будущего супруга, быть готовым или готовой к зачатию вот такого необыкновенного ребенка. Совершенствование, то есть необходимо совершенствоваться человеку на трех уровнях – физическом, энергетическом и духовном. Совершенствование на физическом, то есть телесном уровне подразумевает, что будущие родители должны знать, должны уметь, то есть им прежде всего это необходимо, знать, как правильно двигаться, как правильно дышать, питаться, пользоваться своими органами тел и чувств, использовать в соответствии со своими потребностями окружающую среду, для того, чтобы вот их физическое тело было здорово. Конечно, вот такое здоровое тело можно и лучше получить, живя в сельской местности. Даже если вы родились в городе, если вы переедете в сельскую местность, естественно, вы сможете быстрее оздоровиться в сельской местности, потому что чистая экология, она имеет очень большое значение для здоровья. Для жителя города необходимо обязательно заниматься в каких-то секциях, или это единоборство, или это какой-то вид спорта. Лучше всего, конечно, это древнее единоборство, то есть это или славянские единоборства, или это восточное единоборство, или это йога. Это самый оптимальный вариант. Обязательно поддерживать состояние здоровья свое при помощи натуральных лекарств или каких-то травяных биологически активных добавок. И проводить обязательно очистительные процедуры. Женщина, которая отвечает за приготовление пищи в семье, вот такой женщине, которая отвечает за приготовление пищи в семье, ей необходимо быть обязательно знакомой с правилами здорового питания и вообще с правилами здорового образа жизни. Потому что физическое тело – это тело пищи. На санскрите его называют анамая коша. То есть наше грубое физическое тело, оно состоит целиком из пищи. Вот верна пословица – ты есть то, что ты ешь. И питаясь, человек строит свое тело. И женщине необходимо правильно разбираться в пище. Какая пища обладает какой энергетикой, какими свойствами, как правильно питаться в разные времена года, в разные сезоны. И не только даже в какие-то сезоны, но в определенное время суток, учитывая индивидуальные особенности членов семей, нужно очень правильно корректировать приготовление пищи в соответствии с настроениями членов семьи и так далее. С помощью питания женщина может влиять на здоровье и настроение мужа, а это очень важно для подготовки к зачатию. Вот то, что я перечислила, вот эти сведения, они необходимы также и для подготовки женщины к выкармливанию ребенка. Будущим родителям необходимо знать, как с помощью питания можно влиять на пол и качество характера будущего ребенка. Ну, вот о питании, о том, как при помощи питания регулировать пол будущего ребенка, я буду говорить впоследствии, потому что тема зачатия, зачатие ребенка, его рождение и как бы вот, и вскармливание ребенка, это очень большая пища, это очень большая тема, и я хотела бы сказать еще вот о чем. Если вы хотите ребенка, подумайте, насколько вы в состоянии дать ему свою любовь. Я почему об этом начала говорить? Буквально несколько дней назад я узнала совершенно шокирующие данные. Оказывается, в Москве огромное количество родителей, независимо от благосостояния, от содержимого кошелька, от сословий, от их качеств, они просто сидят на разного рода травках, да, то есть они сидят на наркотиках. И это считается нормальным. И дети у них, мягко говоря, очень нервные. То есть прежде чем зачать ребенка, или нужно обязательно подготовиться к зачатию, к рождению ребенка. Нужно оценить свои возможности, свои способности, потому что дети, родители которых вот ведут себя безответственно по отношению к будущему ребенку, они очень страдают. У моих знакомых, которые, в принципе, считаются, так скажем, высокодуховными людьми, но вот по московским стандартам, они занимаются йогой, эзотерикой, но при этом они курят травку. Это вот я с изумлением узнала недавно. Я как-то всегда была далека очень от этой темы. И с изумлением я узнала, что вот при всей своей так называемой высокой духовности они курят травку. И моя знакомая буквально до родов курила ганджу. И, в принципе, вот в их круге это... кругу их считают, это считается нормальным. Представляете, какие дети, какой ребенок родится, с какой нервной системой, если мать практически до родов курит травку. Вообще, это полная безответственность, потому что от такой безответственности страдают дети. Такие родители, они не могут нормально дать ни любви. И что тоже немаловажно, они не могут дать ребенку свое здоровое тело, просто потому, что они привязаны к тем или иным наркотическим веществам. Страдать будет ребенок. Вы посмотрите, в Советском Союзе абсолютное большинство людей были несчастны просто потому, что родители не имели достаточно времени для их воспитания. Дети не получали любви. И вот в наше время родители заняты не меньше, они просто делают деньги, но плюс ко всему прочему они еще не дают здоровья. И вот такое отношение безответственное к детям, оно преступно, и оно очень жестоко, я бы сказала, карается по законам Вселенной. А если родители претендуют еще на что-то, если они хотят, чтобы к ним пришел необыкновенный ребенок, и если такая личность приходит, то они будут страдать вот из-за такого преступного отношения к своим родительским обязанностям, и фактически это будет считаться оскорблением вот этой божественной личности, и наказание для таких родителей будет очень жестоким. Поэтому я вас прошу, если вы хотите ребенка, и если вы как бы нечисты в своих привычках, то сделайте все, чтобы отказаться от этих привычек и дать ребенку здоровое тело. Но если вдруг у вас есть эти привычки, и тем не менее вы родили ребенка, можно исправить ситуацию, есть определенные методы, которые могут на тонком уровне поменять карму. Поэтому нужно не отчаиваться, а просто менять ситуацию и с детства заниматься ребенком, то есть отдавать его в секцию ушу, там, восточных единоборств или славянских единоборств, и делать так, чтобы ребенок занимался йогой постоянно. Ну, менять, естественно, можно прошлое. И, ну, просто это будет очень трудно. Лучше заниматься профилактикой и вести здоровый образ жизни. Тогда ваши дети получат здоровые тела, и вам не надо будет потом очень сильно напрягаться, чтобы нейтрализовать последствия своего неразумного поведения, так скажем. Наташа, вы хотели что-то сказать? У нас вопрос поступил. А что именно произойдет с ребенком, если мама во время беременности курит наркотическую травку? Ну, во-первых, будет страдать иммунная система ребенка, эндокринная система и нервная система. И я видела очень много детей, которые родились, которые появились на свет у родителей, которые курили травку и до зачатия, и после зачатия. Результат очень печальный. Хотя, в принципе, дети могут быть и не умственно отсталыми, но состояние сверхвозбудимости, оно будет обязательно присутствовать в детях, и такие дети доставляют кучу беспокойств и своим родителям и окружающим. Последствия могут быть самые негативные. Кроме совершенствования вот своего физического тела, родителям необходимо совершенствоваться в плане строения, в плане совершенствования вот тонких тел человека. То есть, кроме грубого физического тела, у нас есть, я не буду перечислять на санскрите, а вот перечислю те названия тел, к которым привыкли западные люди. То есть, это эфирное тело, астральное, ментальное, там еще какие-то. Ну, на санскрите они, там немножко другая квалификация, то есть, это тело прана-майя коша, анада-майя коша, ну и так далее. Очень много там нюансов, то есть, тел на самом деле намного больше, чем я перечислила. И что для этого делается? Я буду об этом говорить подробнее на следующих занятиях, но что необходимо понимать? Физическое тело мы кормим пищей, но у нас же есть еще другие тела, тонкие, которые тоже необходимо питать. Питанием для тонких тел могут являться разные действия. Но первое, вот что приходит на ум, это физическая работа, это физические упражнения, потому что когда энергия скапливается на уровне физического тела, от разных упражнений, она может переходить на соответствующие тонкие тела. И кроме того, что вот работать с физическим телом нужно, делать какие-то физические упражнения, каким-то спортом заниматься, тонкие тела питаются созерцанием красивых пейзажей, слушанием красивой такой очень хорошей музыки. Лучше всего это, конечно, ну, так скажем, народные инструменты или естественные инструменты. Очень хорошо питает тонкие тела, например, музыка флейты или музыка ситара. Кроме того, питают разные тонкие тела слушание мантр, чтение молитв, мантр, слушание каких-то церковных пений или в йогической традиции есть такое понятие, как баджана, это воспевание святых имен Бога, когда собираются люди, и они начинают петь разные мантры под, например, мариданг или тамблу, или какой-то вот такой естественный инструмент. И это очень хорошо для питания разных тонких тел. Ну, об этом я буду говорить более подробно в следующих занятиях. Для человека, который стремится усовершенствовать свои тонкие тела, важно знание и действие чакр, которые расположены на теле. Почему это важно знать? Потому что когда мужчина и женщина соединяются, вот происходит сексуальное такое соединение, да, то сливаются две нижние чакры, и возникает такой вихрь энергетический. И вот этот энергетический вихрь, вот эта сила энергетическая, она их соединяет, и она пронизывает все их тонкие тела, пронизывает все чакры. А если это момент зачатия, то именно сила вот этого вихря, она привлекает и притягивает душу ребенка. И кроме того, я хотела бы тоже еще сказать, что любой секс, даже случайный, он не обходится без последствий. То есть ребенок зачинается в любом случае, да? Может не зачинаться ребенок на физическом уровне, то есть не будет грубого физического тела, но энергетический ребенок, да, ну опять же все зависит там от силы чувств, от силы энергетики людей, но так называемый энергетический ребенок, он все равно будет. И для супругов, которые зачали ребенка или которые собираются зачинать ребенка, очень важно соблюдать целомудрие, то есть не вступать в половые контакты с кем-то, кроме супруга. Почему? Потому что вот эти дети энергетические, так скажем, которые получаются от любого секса, они делают все для того, чтобы соединить своих родителей. И они, если это очень сильный энергетический ребенок, они могут делать так, что супруги разведутся. То есть, например, мужчина или женщина, они изменили своему супругу, и эта связь, как бы вот внебрачная, она была очень сильной. Получается, очень сильный такой энергетический вихрь, сильный энергетический ребенок, и зачастую у него достаточно сил для того, чтобы соединить своих вот случайных как бы родителей. То есть разорвать супружескую связь одного из своих родителей. Поэтому секс в любом случае, он дает ребенка, только все зависит от его уровня. И чем, если вот супруги соединяются в зачатии ребенка, то чем сильнее будет раскручиваться вот эта вихревая энергия, да, которая получается от слияния двух нижних чакр, тем энергетически сильнее будет притянута душа из тонкого мира. И поэтому будущим родителям необходимо обязательно овладеть умением извлекать силу или энергию из дыхания, то есть заниматься, то есть очень хорошо для совершенствования тонких тел заниматься такими практиками, как пранаямы йогические, как цигун, или вот в древнерусских практиках есть тоже разные дыхательные упражнения. И ими тоже очень хорошо заниматься. Очень хорошо делать асаны. И хорошо брать энергию из окружающей среды. Тоже можно медитировать на какие-то красивые пейзажи. И очень хорошо научиться брать сознательно энергию из продуктов питания. То есть подбирать вот как раз правильно пищу и ее жевать ну, не быстро, так скажем, достаточно долго, для того, чтобы вот энергетическая структура пищи, она усваивалась в головном мозге, потому что если пища проглатывается, энергетическая составляющая пищи, она телом не усваивается, потому что усваивается она только во рту и под воздействием слюны. Мужская энергия и женская энергия, они пронизывают весь окружающий мир. И человеку для того, чтобы родить сильного ребенка, вот необходимо научиться владеть и управлять этими силами, и это вот тоже является одной из причин рождения божественного ребенка, очень сильного энергетически ребенка. Преобладание той или иной силы во время зачатия ребенка, оно влияет на пол ребенка. И супруги, которые владеют движением энергии в своем теле, или которые хотя бы знают законы, по которым движется энергия в теле во время зачатия, они могут, ну, как бы программировать пол ребенка. Если во время зачатия преобладает сила семени мужчины над силой яйцеклетки, то есть над женской энергией, то получится сын. А если женская энергия, то есть женщина более странная, вот в этом более страстная будет в этом процессе, то, скорее всего, родится дочка. И для вот увеличения мужской силы мужчине необходимо перед зачатием есть кислую и соленую пищу. А для уменьшения своей силы женщине нужно есть горькую, острую или вяжущую пищу, или даже некоторое время поститься. Но это вот в том случае, если они хотят мальчика. И кроме того, желательно родителям научиться пользоваться силой пяти первоэлементов. В принципе, это сделать несложно, потому что в нашем теле все эти пять первоэлементов присутствуют. То есть, какие это первоэлементы? Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. И наши тела, они связаны с первоэлементами. Первоэлементы в наших телах, они связаны с первоэлементами во Вселенной. И если вы научитесь, ну, как бы чувствовать эти первоэлементы, хотя бы мысленно будете пытаться контролировать их в своем теле, для вас не будет составлять никакого труда зачать очень здорового, хорошего и благочестивого ребенка. Почему? Потому что от того, насколько вы благочестивы, насколько вы совершенствуетесь, вы управляете своими мыслями, чувствами, желаниями и так далее. А вот эти все чувства – это область воздуха и эфира. То есть, в принципе, достаточно совершенствовать свои чувства, опять же, через духовное развитие, через физическое развитие, и вы научитесь контролировать не только свое тело в целом, да, но контролировать и первые элементы своего тела. Кроме того, в разных традициях, независимо от религии, наверняка есть какие-то особые праздники, которые способствуют созданию таких вот необыкновенных божественных детей. Кроме того, совершенствование вот на духовном уровне, кроме непосредственно самого духовного знания, подразумевает знакомство родителей, ну, я бы так сказала, со вселенскими законами, то есть это законы кармы, причинно-следственные связи и ответственность за свои поступки. Это подразумевает знание основ мироздания, И кроме того, это подразумевает знание законов создания здорового потомства. Наши человеческие тела когда-то были созданы. И те, кто их создавал, они заложили законы регулирования качества потомства. Если люди хотят, чтобы у них было здоровое божественное потомство, то им необходимо следовать вот этим законам регулирования здорового состояния своего потомства, так скажем. Если им все равно, если они не знают этих законов, то, в принципе, народ будет получаться такой, который мы имеем сейчас. То есть люди не знают законов создания здорового потомства, поэтому имеют больных детей, поэтому имеют безнравственность и так далее. Если вы хотите иметь здоровое потомство, или даже если у вас уже есть дети, но они с вашей точки зрения оставляют желать лучшего и с физической точки, и на физическом уровне, и на духовном, в принципе, у вас есть возможность поменять ситуацию, особенно есть такая возможность поменять ситуацию у женщины. Потому что я уже неоднократно говорила в своих семинарах, что женщина всемогущая, особенно целомудренная женщина всемогущая, просто потому, что она женщина, и она обладает изначально такими качествами, которых нет у мужчин. Я позднее буду говорить о некоторых аспектах родовых законов, законов создания здорового и в духовном, и физическом отношении потомства. Но нужно знать обязательно, что существуют определенные обряды, которые проводятся перед зачатием. Эти обряды призваны очистить и сознание, и тело человека, и привлечь душу с очень хорошей кармой, то есть божественного ребенка. И вот здесь, опять же, необходимо понимать, что прежде всего возвышенное состояние души должно быть у самих родителей. Это необходимо самим родителям. Причем такое состояние души, оно необходимо не только прямо перед зачатием. Это же не однодневный процесс, а нужно себя готовить к зачатию, нужно себя развивать и не один месяц. Души притягиваются к своим возможным родителям за несколько месяцев до зачатия. И именно эти души, они формируют сперматозоиды отца. То есть отец еще не знает, что у него будет такой ребенок. Но, в принципе, ребенок уже есть, и в соответствии с его кармой формируется сперматозоид отца. Почему заранее хорошо программировать своего ребенка, его качество, его способности, его внешний вид? Потому что тогда придет душа, которая подходит к этим требованиям родителей, и она приходит уже осознанно с каких-то планет определенных. Если же родители не думают специально над этим, то приходят души, которые везде. Да? Очень много душ, которые не находятся ни в аду, ни в раю, они где-то находятся рядом с людьми, и они просто ждут первого попавшегося тела. И когда родители не задумываются серьезно об обряде зачатия, именно такие души и к ним и приходят. И зачастую эти души не обладают, так скажем, хорошими качествами. родители, правильно зачитая ребенка, начинают общаться со своими будущими детьми, когда те еще находятся в иных мирах. И вот способы, которые помогают в духовном совершенствовании, они, их можно получить из разных писаний, то есть нужно следовать тем определенным частям своих писаний. И хорошо, если у вас есть какой-то духовный наставник, который может давать наставления и вам, и вашим будущим детям. Вообще, начиная, думая вот о зачатии ребенка, нужно прежде всего понимать, что такое семья и насколько важно жить в нормальной семье. У современных людей очень такое расплывчатое понятие семья, но на самом деле в семью входят не только живущие родители, да, а входят на самом деле вот супруги, то есть те, которые будут зачинать ребенка, входят в семью также родители родителей, то есть бабушки и дедушки будущего ребенка, и пять поколений прабабушек, то есть семь поколений предков. И хотя, допустим, хотя супруги, будущие родители, они не видят вот этих своих предков, да, но те все равно с ними поддерживают очень сильную связь, независимо от того, где бы они находились. Если связь поддерживается, даже если они уже получили какие-то тела на Земле или на других планетах типа Земли. Если у них этих тел еще нет, и они находятся на разных планетах тонкого мира, то они обязательно следят за тем, как живут их потомки, что они делают. Потому что от качества деятельности их потомков зависит их непосредственное существование и в тонком мире, и тогда, когда они уже получат грубые физические тела на планетах типа Земли. То есть семья – это семь поколений потомков, то есть это человек и его предки. И кроме того, семья – это также может включать в себя и потомков, то есть сын, внук и правнук. Семья – это люди, которые связаны очень сильными родовыми связями. И если супруги не ставят целью своей жизни исполнение долга перед родом, то они, в общем-то, фактически лишают себя возможности пользоваться теми услугами, которые как бы предоставляют им их предки. То есть они себя ограничивают, они себя отсекают от своих предков. И, в принципе, вот, наверное, и получается то, что в современном мире называется брак. Вот это фактически не семья, а это какое-то вот непонятное такое соединение мужчины и женщины. И это своего рода заключение в тюрьме. Ведь нужно понимать, что мужчина и женщина, они жизненно необходимы друг другу. Если душа не достигла очень сильной степени отречения, отреченности, и она может, воплотившись в грубом физическом теле, не обращать совершенно внимания на противоположный пол, то ей необходимо обязательно создать семью. Для чего? Для того, чтобы вот в совместном проживании с представителем противоположного пола совершенствовать свои качества. А если еще и появятся дети, то в лоне семьи, так скажем, совершенствовать свой характер. Конечно, сложно, когда только один из членов семьи понимает всю важность семьи, а другой, как бы, вот очень легкомысленно к этому относится. Но наши предки, они не страдали этим. Наши предки обладали очень высокой духовной, физической и нравственно-моральной, так скажем, культурой. Поэтому семья, она никогда не была обузой. Вот недавно от одной моей знакомой я услышала следующие слова. Она мне плакалась и говорила, что вот ее муж ей в сердцах сказал: если бы я знал, что женщина доставляет такие проблемы, и ее достоинство, что у нее кроме красоты нет как бы вот других достоинств, я бы ни за что не стал жениться. И вот эта моя знакомая, она до сих пор пребывает в шоке вот после этих слов, да. И, в принципе, ее муж, он как бы не понимает, что, в принципе, он сам-то несовершенство, и она могла по отношению к нему сказать то же самое. Вот, и когда в людях развита определенная доля эгоизма и нет знания законов создания семьи и законов жизни в лоне рода, да, то есть вот эти поколения, 7 поколений своих предков и, по-моему, там даже 3 поколения потомков, то есть сын, внук и правнук, то вот тогда возникают проблемы. Но если у людей есть знания законов, по которым должны существовать люди, то проблем в семейной жизни не возникает. Семейная жизнь, она становится источником блаженства, и, поверьте, это не пустые слова, это факты реальные, которые действительно есть. Наши предки в семейной жизни были очень счастливы, потому что они жили в соответствии с законами создания рода, в соответствии с законами существования семьи. Об этом я буду говорить в дальнейшем. То есть, что включает в себя современный брак, так скажем, да, вот даже не поворачивается язык во многих случаях сказать супружество. То есть при достаточной степени эгоизма фактически это получается такая узаконенная проституция и с мужской стороны, и с женской. То есть человеку думает примерно следующее. Не все, конечно, так думают, но очень часто. Я делюсь с тобой квартирой, машиной, зарплатой. Я занимаюсь с тобой сексом. Вот. А это вот мужчина так думает. За то, что ты готовишь еду, стираешь, убираешь и удовлетворяешь вместе со мной вот этот инстинкт продолжения рода. Но за это ты не имеешь права самовольно распоряжаться деньгами, имуществом, а также принимать самостоятельные решения. И получается, что современный брак – это нарушение целостности и изначального качества вообще чего-либо, будь то семья или что-то другое. Современные люди не вступают... Вернее, вступают вот в брак не для исполнения долга перед родом, не для того, чтобы совершенствовать свои качества в общении с противоположным полом, а они вот действительно они ограничивают себя и на всех уровнях, и на физическом, и на тонких уровнях, и они ограничивают себя просто заключением брака. Вот действительно, по-другому даже и не знаешь, не скажешь. И поэтому получаются несовершенные дети. И на физическом уровне, посмотрите, вот особенно в последнее время, здоровых детей рождается все меньше и меньше. А получается, ну и даже на духовном уровне и на морально-нравственном уровне получаются несовершенные дети. Вот, а в наше время, в общем-то, и уже не как-то даже не принято и неприлично интересоваться о том, а девственница ли невеста. Вот, а ведь раньше же неспроста это было основной причиной того, что ее девушку брали в жены. Потому что есть определенные законы развития тела, создания здорового потомства. И законы, по которым качества родителей могут переноситься на детей. Вот селекционеры, я не знаю, как это называется, как бы вот в научном мире, но очень хорошо об этих законах знают те, кто разводит собак, лошадей, птиц каких-то, да, но эти же законы, они, в принципе, действуют и у людей. То есть это для того, чтобы создать здоровое потомство, должны быть здоровые родители. И если качество родителей, если родители хотят, чтобы именно их качества перешли детям, то они должны соблюдать и физическую чистоту, и духовную, и нравственную. Есть один закон, о котором я уже часто говорила. Первый мужчина у женщины оставляет этой женщине образ своего духа и крови рода своего, ну так можно сказать. То есть фактически он на нее сбрасывает свой штрих-код, свой генокод. Это значит, что муж женщины, которая не является девственницей, давая ей свое семя, он обеспечивает воплощение на земле душ не из своего рода, а из рода вот того ее первого мужчины. Потому что тоже есть один закон, по которому души из рода мужчины, то есть предки этого мужчины, они желают воплотиться в телах своих потомков, в физических телах своих потомков. И если мужчина дает свое семя не девственнице, то вот придет мужчина, придет душа из рода того ее первого мужчины. А это не очень хорошо для мужчины, который совершает оплодотворение. То есть фактически это значит, что он будет воспитывать детей с душами чужого рода, а не своего. И фактически он, в общем-то, не продляет жизнь своего рода. Вот, поэтому очень важно то, что женщина вступала в супружество именно девственницей. И, в принципе, это прямой путь к вырождению человечества, что, в общем-то, мы сейчас и видим. Здоровье людей ухудшается, продолжительность жизни уменьшается, а это прямые показатели вырождения. И, кроме того, есть еще следующее. Мужчина, не дав воплотиться на своей земле предкам своего рода, он замедляет их эволюцию, и он, естественно, в соответствии с законами Вселенной, он замедляет свою собственную эволюцию. Вот, и, в общем-то, получается вот такой порочный круг. И так как дети в основном сейчас воспитывают фактически не своих детей, то получается такая проблема отцов и детей. Потому что раньше проблемы отцов и детей не было. Потому что, в принципе, каждый мужчина воспитывал своего ребенка, душу своего предка, которая пришла в свой же род. И, в принципе, так как они оба, так как и супруги, и родители, и дети имели знания, они жили в соответствии с законами Вселенной, то, в принципе, проблемам-то было неоткуда браться. Вот, и проблемы отцов и детей, которые, в общем, можно даже привести в пример Ивана Тургенева «Отцы и дети», да, что раньше такого не было. Это недавнее изобретение, и на Русь-то оно пришло где-то вот, может быть, с приходом православного христианства. Вот, и поэтому, когда отец спрашивает своего ребенка, в кого же ты у меня такой уродился, вот, то чего спрашивать, естественно, в того мужчину или в ту женщину, которые были первыми у супруга. Вот, поэтому и мужчина, который лишает женщину девственности, он ну, совершает такой... нехилый, так скажем, грех, потому что он девственность отнимает, а замужество не дает. И для женщины это стресс, и на тонких уровнях, в принципе, это стресс и для мужчины. Вот это первый, значит, грех мужчины, который вот, отнимает девственность, а замуж не берет. И второе, очень плохое, что как бы к нему приходит, это то, что он продляет свой род не с помощью вот этой девственницы, да, то есть фактически он получает великолепный, очень ценный дар, ну, так скажем, нескольких богинь, то есть это Ма самой, материальной энергии Вселенной, духовной энергии, которая имеет как раз вот женское начало. Фактически он лишает себя благословения земли матери, которая лишает его, так скажем, способности оплодотворять хорошим потомством. И он не может принять помощь своих предков, то есть вот своей семье. И также он не может принять помощь, лишает себя помощи тех властителей Вселенной, которые отвечают за данную нацию или за данную культуру и так далее. То есть это резко отрицательный факт со всех точек зрения. Вот. И третье, что делает мужчина, который вот лишает женщину девственности, но не берет ее замуж, это то, что он фактически он губит семейное счастье вот этой брошенной девушки. Почему? Потому что даже если она выйдет замуж за другого и родит ему детей, то муж, который женился на недевственнице, он, в принципе, очень часто задает вопросы, в кого же вы у меня уродились. Вот, потому что качества могут быть разные. Но, опять же, эти законы сейчас, они работают... ну, может быть, где-то на 98%, потому что во все времена были люди, которые способны испытывать очень искреннюю и сильную любовь. И когда мужчина или женщина, которые, ну, сейчас жизнь такая, да, которые, в общем, достаточно неразумно вели себя вот в половой сексуальной жизни, если они встречают настоящую любовь, то вот эта настоящая искренняя любовь, она может поменять их физическое тело, их тонкие тела, и вот в этом случае они никогда не задают вопрос, а в кого же ты у меня уродился? Или если, допустим, мужчина берет сознательно женщину с ребенком, если у них очень сильные чувства, то в этих детях, так как энергетическое поле одно, то в этих детях автоматически проявляются качества вот этого уникального мужчины-героя, который сознательно усыновляет или удочеряет чужого ребенка. И вот тогда... он совершает по законам Вселенной, в общем-то, геройский такой поступок, и он осыпается цветами, так скажем. Это очень благоприятно для мужчины. Вот. Часто мужчина, который не дал своими детьми, он уходит из семьи, вот, потому что, в принципе, нет правильного понимания, для чего ему дана жена, особенно если дети еще не воплощают как бы в себе его идеалы, и нет в них его качеств, то, в принципе, его в этой семье ничего не держит, потому что, ну а что его будет держать? И он на подсознательном уровне не будет чувствовать женщину своей женой и не будет чувствовать детей своими детьми. Вот и что еще очень важно, он, мужчина, вот, который поступает подобным образом, он фактически обрекает души предков своего рода, которые родятся детьми других мужчин, на, так скажем, на духовную безотцовщину, поскольку у них не будет вот этого духовного родства со своим телесным отцом, и они не будут по-нормальному как бы встречены вот в нашем физическом мире, и они будут скормлены и воспитаны не своим настоящим отцом, то есть не представителем своего рода. А вот эта связь предков из поколения в поколение, она очень сильная, и она питает, то есть она питает своего потомка. Но если же этого не происходит, то есть мужчина рожает как бы не своего ребенка, то он не получает вот этой подпитки предков, и там уже тогда действительно очень много проблем. Кроме того, мужчина, который вот лишает девственности женщину и не дает ей замужества, он еще и лишает других мужчин возможности продлить свой род с помощью вот испорченной им девственности. То есть он сам не воспользовался вот такой женщиной-девственницей, не продлил свой род, так он еще и других мужчин лишил этой возможности. Вот, то есть в таком случае на него падает кара и представителей других родов. Кроме того, есть такая поговорка: яблоко от яблони далеко не падает. И вот от бродячего, так скажем, кобеля породистые щенки не родятся. Если мужчина безнравственен, если он портит одну женщину за другой, то у него у самого, вот когда он остепенится, то у него у самого не будет, ну так скажем, здоровых со всех точек зрения детей. Вот какой он, такой и дети. А это значит, что вот он может оплодотворить одну женщину, другую, и фактически в чужих семьях вот будут рождаться подобные ему дети. Вот. И по законам Вселенной вот таких мужчин, которые ведут себя очень безответственно, их наказывают. Наказывают и те личности, которые курируют данную нацию, данную религию, предки и закон кармы, в общем, вот все они его жестоко наказывают. Ну, фактически, такой человек, он сам себе подписывает приговор не иметь достаточно нормальных детей и не быть счастливым. Вот. И жениться вот таким мужчинам приходится, как правило, не на девственницах, и вот на собственном таком опыте постигать прелести семейной жизни с чужеродными женой и детьми. В общем-то, перспектива такая не очень хорошая, но она явно присутствует. Если наши предки, они с детства воспитывались в понимании того, насколько важно продолжить свой род, потому что когда из рода от поколения в поколение, от поколения к поколению культивируются высокие нравственные, моральные и физические качества, вот тогда действительно появляется настоящая порода. То есть люди, которые физически абсолютно здоровы, живут очень долго, обладают высочайшим духовным знанием с момента зачатия, ну там, естественно, и после рождения, которые передают все свои лучшие качества своим потомкам. И если душа не отречена, если она не собирается, вот, допустим, в этой или в ближайшей жизни покинуть духовный мир и уйти в материальный, несоблюдение вот этих законов продолжения рода, оно сказывается на этом человеке резко отрицательно. То есть он будет страдать, причем очень сильно. Если молодожены, если вообще будущие супруги, они заключают брак без понимания вообще, зачем им нужно продлять род, то есть они заключают брак вместо того, чтобы вот вступать в такой семейный союз, в который входят еще и их предки и потомки, они лишают, так скажем, они лишают себя возможности получать то духовное благо, которое они дают при нормальной семейной жизни. Они лишают себя тех духовных даров, которыми обмениваются те супруги, которые вот создали семью для продления рода. То есть ради ускорения духовной эволюции и самих себя, и своих предков, и даже вот тех властителей, которые их курируют. Потому что всегда есть непосредственная связь между теми, кто живет на Земле, и между теми личностями, которые живут в тонких мирах, на тонких планетах, и которые курируют тех, кто живет на Земле. То есть, если молодожены, если мужчина и женщина, юноша и девушка правильно вступают в семейный союз, если они женятся для того, чтобы правильно продлить свой род, правильно воспитать своих детей, то есть дать им божественные качества, если они заключают вот этот семейный союз с тем, чтобы иметь возможность совершенствоваться во всех отношениях, то они получают очень много даров. Ну вот я несколько назову из них. То есть в момент первой брачной ночи, то есть вот прерывание девственности, муж дает жене первое семя, которая полностью насыщена штрих-кодом именно его рода. А для женщины это большое благо. Кроме того, он дает своей молодой жене один год своей жизни, энергию одного года своей жизни. То есть, и вот из этих 12 месяцев, энергия этих 12 месяцев, энергия 3 месяцев идет на зачатие ребенка, а энергия остальных 9 месяцев идет на вынашивание ребенка в ее лоне. Следующее, что дает мужчина вот в этот момент, он дает ей дар материнства, который тоже там имеет очень много аспектов, я потом об этом буду говорить. Он наделяет ее женской долей и наделяет ее любовью и покровительством своего рода и с любовью и покровительством, который дает ей лично он. То есть, что такое, когда женщина правильно теряет свою девственность, то есть проходит обряд, когда все это происходит очень красиво, жизнерадостно, я бы сказала, да, тогда в женщине пробуждается генетическая память ее предков женщин, то есть матери, бабушки и там скольких-то прабабушек. То есть женщина автоматически, если вот все происходит правильно, если она правильно лишается девственности в правильной обстановке, то она автоматически после первой брачной ночи становится очень мудрой. И в ней просыпается вот эта генетическая память и ее предшественниц, то есть представительницы ее рода. И это, естественно, ей помогает и в жизни вот, в семейном союзе, и это, естественно, помогает ей в воспитании детей. И вот когда мужчина дает женщине свое семя, семя, так скажем, со штрих-кодом своего рода, дает ей энергию 12 месяцев своей жизни, открывает в ней вот дар материнства, то есть это безграничная, это преданность семье, мужу, детям. Он дает ей женскую долю, он помогает, как я уже сказала, раскрыть ее родовую память. Кроме того, что в ней просыпается память вот этих бабушек и прабабушек, ну, там просыпается обычно память, ну, в очень малых количествах. Ее прабабушек там большего количества прабабушек, но в ней просыпается память, самое главное, в ней просыпается память Верховной богини, так скажем. В ней просыпается память женской ипостаси абсолютной истины. Вот так. А уверяю вас, я как женщина могу сказать, любая женщина вот за это, она может отдать все, потому что женщина, она становится безгранично могущественной, если она обладает памятью, если она получает возможность реализовать в себе вот эту энергию, которая изначально заложена в энергии женского начала. Вот, и мужу обязательно нужно раскрыть вот эту родовую память своей жены, потому что это является одной из основных причин того, что у нее будет здоровое, сильное потомство, ну, фактически божественное потомство. Вот, ну, как бы час уже прошел, у нас есть вопросы, да? Наташ? Да-да-да, вопросов много, я их все вам копирую в чат. Я думаю, что, может быть, уже пора зачитывать? Да, я на этом остановлюсь, и, Наташа, пожалуйста, зачитай тогда вопросы, а я буду на них отвечать. Тогда я буду зачитывать их по частям. По мере поступления, да. Ну, по частям, да. Правильно ли я поняла, что при любом сексе зачинается ребенок на тонком плане? Что происходит? Да, вы правильно поняли. Что происходит с ним, когда родители используют противозачаточные средства или когда физически не могут родить ребенка? Если это случайная связь, то ребенок энергетически, он потом как бы разрушается, потому что он не подпитывается энергией. Независимо от того, используют родители противозачаточные средства или нет, ребенок все равно вот такой энергетический, вот такая энергетическая сущность, она все равно появляется. Никуда от этого не денешься. А души на физические рожденных детей не физически рожденных детей притягиваются на весь период жизни родителей или на какой-то срок? Если супруги живут всю жизнь, то они, так как они, ну, в общем, периодически занимаются сексом, они энергетически подпитывают вот этого энергетического ребенка, и он реально существует. В общем, он защищает своих родителей. Он живет в их доме, как бы в их квартире, они могут его не видеть, но он реально существует, и просто вот каждый секс, он делает его сильнее. Получат ли такие дети освобождение в числе тех 100 поколений, если потом у родителей сможет родиться божественная личность? Да, конечно, это благо для этой личности. Но опять же, там очень много нюансов, я говорю такие общие вещи. А я зачитаю следующий вопрос. Когда по ведическим меркам девушка считается лишенной девственности? Наверное, это понятие девственности отличается от сегодняшнего. Могла ли считаться девственной женщина только в физическом смысле? Есть понятие девственности на грубом физическом уровне и на тонких уровнях. Ну, вот в наше время, но я бы сказала, очень сложно найти женщину. Может, где-то в местах, где есть знания, где люди следуют знанию, есть женщины целомудренные и девственные на тонких уровнях. То есть, что это значит? Это значит, что женщина не помышляет ни до свадьбы, она не помышляет ни о каком постороннем мужчине, то есть вообще она до того, когда она, вот пока она не узнала о том, что у нее есть избранник или будущий муж. То есть ее тонкое поле, оно чистое. Если она вышла замуж, то она думает о других мужчинах только как об отцах и сыновьях, но в худшем случае о братьях. Вот, и она не видит, она видит только единственного мужчину рядом, вообще думает о каком-то мужчине, как о мужчине, это только о своем муже. Это вот женщина, которая девственница на тонком, на тонких уровнях. Если это девушка, то это значит, что до брачной ночи и вообще до соединения, как бы вот даже на тонких уровнях со своим любимым юношей, она не думала ни о ком другом. То есть у нее не было влюбленности и так далее. Вот она как бы девственно чистая на тонких уровнях. Но сейчас практически таких женщин нет. Но в принципе по ведическим меркам девушка считается лишенной девственности и может считаться лишенной девственности и на тонких уровнях, и на физическом. Поэтому раньше для того, чтобы девушки были максимально чистыми, их общение с мужским полом ограничивалось. Могли для женщин высшего сословия могли наниматься там учителя танцев, но они были все евнухами, то есть у них не было яичек, как бы, то есть, чтобы они не могли заниматься сексом, то есть, и они, в общем-то, не считались мужчинами, они считались женщинами. Это вот были единственные мужчины, с которыми они могли общаться, ну, не считая, конечно, отца и брата. Вот поэтому о чистоте женщины раньше очень заботились. Это была не просто прихоть, это было необходимостью, которую следовало соблюдать для того, чтобы человеческий род не враждался. Mm-hmm. Следующий вопрос. Mm-hmm. У меня есть друг детства, который попадает под ваше описание портящего девственниц. Он, конечно, сейчас 20 лет спустя имеет множество проблем из-за своих деяний. Что ему теперь самому делать? Как ему помочь? Есть ли возможность как-то искупить вину? Ну, естественно, есть возможность искупить вину и очиститься, и можно ему помочь. Но нужно, чтобы он захотел это сделать сам. Первое, что нужно делать, это, естественно, очищать свое сознание. И если есть возможность, попросить прощения у всех женщин, которых он испортил, или хотя бы сделать это мысленно. В общем, нужно пройти такой вот процесс морального, нравственного очищения и духовного очищения. Нужно, конечно, заниматься очень серьезно духовной, какой-то духовной практикой, и тогда все последствия могут уйти. И, конечно, есть определенные техники, которые смогут поменять его прошлое. И так как прошлое поменяется на тонком уровне, может меняться настоящее и на тонком уровне, и на физическом. Но для этого он должен искренне раскаяться, то есть, опять же, не должен, ему необходимо понять, что это ему нужно, прежде всего ему. И ему нужны вот искренние слезы раскаяния. И когда это произойдет, его жизнь изменится. Дальше. Вопрос пришел большой такой, я его буду зачитывать. Как же вести себя мужчине и женщине, если девушка, которая потом стала его женой, не была девственницей? Кроме того, была замужем и имеет уже ребенка. Сейчас эти мужчина и женщина уже супруги. Женщина ждет ребенка от теперешнего мужа. Как снизить негативное влияние вышеописанных факторов? Играет ли роль, если мужчина был девственником до брака? Мужчина ведет изучает веды, повторяет святое имя Бога, занимается йогой и спортом, и еще вдобавок вегетарианец. Какое позитивное влияние также может сделать жена? Спасибо большое, вопрос прислал Евгений. Естественно, наверное, вы женились все-таки по любви, да? А когда взаимные чувства, потому что если мужчина берет женщину с ребенком, во-первых, у него есть кармический какой-то долг перед этими двумя душами, и не зря они встретились именно вот в том состоянии, в котором они встретились. Это значит, что так мужчина отрабатывает карму. В прошлых каких-то жизнях эти две души сделали для него какое-то благо, и в этой жизни ему нужно вернуть. И, в принципе, это такая хорошая ситуация, как бы там ни было, это очень хорошая ситуация, потому что она позволяет женщине и старшему ребенку, вот ребенку другого мужчины, выразить свою благодарность, а мужчине позволяет проявить свои благородные душевные качества. Естественно, все это можно попытаться нейтрализовать и попытаться очиститься. И самое главное, нужно опять же использовать техники, при помощи которых можно возвращаться в прошлое и менять прошлое. То есть представлять, что первым мужчиной вот этой женщины, жены, был вот Евгений. И когда это начнет меняться, меняется энергетическое поле, и ребенок, который не является вот сыном Евгения, он может приобрести качество Евгения. Но, в принципе, нужно, опять же, есть такое правило. Если женщина после потери девственности где-то от 4 до 7 лет не занималась сексом, то есть большая вероятность того, что штрих-код вот этого мужчины, да, с которым она последний раз занималась сексом, он сотрется, и вообще штрих-код первого мужчины, он может стереться. Опять же, если она ведет такую благочестивую, добродетельную жизнь. И нужно просто очищать свое тело и очищать тонкие тела. Опять же, как? Читать священные писания. Лучший вариант, если повторять святые имена Бога. А если женщина будет в течение длительного времени, если она при этом ела еще освященную вегетарианскую пищу, то за 7 лет полностью меняется тело. То есть тело становится фактически просадным. То есть тело становится из вегетарианской освященной пищи. И, в принципе, от него начинает исходить сияние. И тело становится, так скажем, тело становится святым. И, уверяю вас, это никакое не чудо, это просто соблюдение правил и законов Вселенной. Женщина и мужчина, они ели мясо. И вдруг наступает момент, когда они понимают, что это очень плохо для них со всех точек зрения. Они становятся вегетарианцами, перестают есть мясо, рыбу и яйца. Хорошо, если они еще перестают пить чай и кофе, чтобы эмоции были натуральными, а не под воздействием таких наркотических небольших напитков. И за 7 лет тело полностью обновляется, то есть обновляются все клетки, и когда вот эти 7 лет человек питается освященной вегетарианской пищей, тем более если он не занимается сексом, то есть ведет очень такой правильный, я бы сказала, здоровый образ жизни, то тело начинает сиять так же, как сияет энергетически освященной вегетарианской пищей, потому что тело-то из этой пищи, человек же 7 лет питался этой пищей, поэтому от тела начинает исходить сияние. В принципе, это очень высокий уровень, и штрих-коды, которые наложены были предыдущими мужчинами, они просто стираются, потому что меняется полностью физическое тело и меняются тонкие тела. Но что здесь можно сказать? Женщина ждет ребенка теперешнего мужа. Ей нужно читать святое имя Бога, повторять святое имя Бога, заниматься йогой и быть вегетарианкой. И, в принципе, вы получите именно своего ребенка. Вот. Пусть она соблюдает все то, что соблюдаете вы, и у вас все будет хорошо. Вот и все. Еще там есть что-то? Да, у нас есть благодарность. Передаю Лалане огромное спасибо за ответы и, как всегда, уникальную информацию. Вот такое сообщение к нам пришло. А также благодарности продолжают поступать. Уважаемая Лалана, спасибо вам огромное. Наши радиослушатели, как всегда, любопытны и, как всегда, очень благодарны. Вопрос. А что происходит с теми детьми, на которых был сделан аборт? Что происходит с абортируемыми детьми? Да, и с мамой и папой, которые пошли на такой поступок. Ну, в общем, деткам, конечно, очень плохо. Во-первых, они получают, эти души получают стресс от того, что их не любят, то есть их не желают. И... Ну, обычно аборт надо, конечно, заслужить. То есть не просто в тело женщины, которая делает аборт, не просто так приходит именно эта душа. Ей она получает это по карме. Из-за чего так происходит? Из-за того, что, может быть, в прошлой жизни она сама делала аборт, да? Или она очень жестоко кого-то убила, или она причинила очень сильную боль в прошлых жизнях именно этой душе, вот в чрево которой она потом пришла. То есть не просто так душа как бы вот попадает в чрево, из которого потом ее вытаскивают разными способами. Но, конечно, не надо пытаться, чтобы через тебя проходила плохая карма для другого человека. Нужно другим делать только добро. Но если так случилось, что аборт был совершен, очень много абортов делалось в Советском Союзе, когда аборты были запрещены, и вообще в мире как бы вот аборты запрещены. Но из-за того, что культурой вот современной и не очень современной культурой на Земле постоянно подстегивается вожделение. То есть люди думают, что сексуальное удовольствие – это самое высшее удовольствие, которое они могут получать. И это одна из основных проблем человечества. То есть это вот существование на уровне двух нижних чакр. И люди занимаются сексом, потому что им нравится, потому что это вот как бы главное наслаждение, которое они могут получить. Так как они этим наслаждаются, то, естественно, появляются незапланированные дети, или даже если они запланированы, то потом иногда супруги их удаляют, да, потому что там нет денег или еще чего-нибудь. И это плохо и для детей, и для родителей. Но как бы все равно это их карма, и никуда не денешься. Раньше существовали определенные методы нейтрализации для родителей вот таких последствий, но в наше время они не работают в основном. Но в каждой религии есть правила, ну, то есть есть там какие-то обряды, ритуалы, которые нужно совершить, чтобы нейтрализовать вот этот грех совершения аборта. Ну, а души, которые не получили родительской любви, от которых избавились, есть определенные места, как бы вот на тонких уровнях, куда они идут. И, в общем-то, они очень несчастны, и они там плачут. И, ну, то есть не пожелаешь врагу такого, то, что они получают. Ну, а родители, женщины, особенно женщины, зачастую женщины делают аборт не просто потому, что они хотят. Ведь для женщины, даже для девушки, для того, чтобы убрать ребенка, требуется какое-то мужество или какие-то обстоятельства. И зачастую аборты совершают женщины или девушки, которым некуда деваться, которые лишились защиты мужчин, которых предали мужчины, даже если это замужние женщины. Какие последствия? У женщины приобретают разные женские гинекологические заболевания. они очень страдают. У многих женщин после абортов есть женщины, которые сделали не один аборт. У них потом появляются даже раковые заболевания какие-то. Ну, мужчины, которые способствовали тому, чтобы их женщины делали аборт, они тоже страдают от этого. В любом случае, они или умрут от какой-то жестокой болезни, если они не захотят нейтрализовать последствия вот этой своей деятельности, или их убьют, там, или это будет несчастный случай какой-то, но последствия обязательно будут. Если вы вдруг все это проделали, не зная, да, это как-то смягчает вину, но все равно последствия будут. Поэтому есть разные ритуалы, обряды, при помощи которых удается хоть как-то нейтрализовать вот это необдуманное действие, если вдруг вот вы не знали и сделали. Многие мои знакомые делали аборты просто потому, что, например, в Советском Союзе все были уверены, что аборты можно делать только до 6 месяцев, как бы вот, пребывания ребенка в чреве, потому что потом он уже как бы живой. А то есть до 6 месяцев, до 7, это просто кусок мяса, который не живой, и нет ничего страшного, чтобы его оттуда убрать. Вот. Но ответственность за все это, естественно, ложится на тех деятелей партии и на тех врачей, которые убеждали людей вот, в том, что делать аборт не представляет ничего страшного, что это не грех, не преступление и так далее. Вот, ну, как бы вот что точно нейтрализует и ну, как бы придает силы очистившейся души, то есть человеку, который понял, какое преступление он совершил, это чтение, воспевание святых имен Бога, найдите в своей традиции имена Бога, и просто их повторяйте. Это может нейтрализовать. Но так как я вот йог вайшнави, то я могу привести методы из своей традиции. Конечно, существуют такие брахманические методы нейтрализации этого греха, но, опять же, тут все зависит от искренности, от брахманической силы брахмана, который совершает этот обряд, и это действительно иногда работает. То есть нужно совершить определенную жертву, то есть обычно женщина или мужчина, мне мой знакомый брахман, который совершал подобные обряды, который был очень чистым, который, ну и сейчас он живет, он очень чистый, он рассказывал, что, допустим, индийские девушки из знатных семейств, но которые, семьи которых живут вот в маленьких городах, где соблюдаются эти ведические традиции, они едут в Бомбей, в Дели, в Калькутту для учебы в каких-то престижных учебных заведениях. И, естественно, в общежитиях там уже... Ну, лет 20 назад уже творилось невообразимое. То есть они лишались девственности, и, естественно, они делали аборты. И он говорит, и он мне сказал, что очень многие вот такие девушки, которые закончили институты там в Бомбее, в Дели или в Калькутте, или даже в западных странах, они приходят к нему и со слезами на глазах просят, чтобы он совершил какие-то обряды, чтобы нейтрализовать этот грех. И за какие-то кому-то он это делает, кому-то он видит, что не искренне, он там не делает. И он проводит огненное жертвоприношение, там ему жертвуется огню, в огонь бросается там топленое масло, рис, какие-то еще зерновые, он читает какие-то мантры и. В принципе, карма, она уходит плохая, но все равно вот это чувство раскаяния, оно преследует женщину всю жизнь. Очень хорошо при такой ситуации, если женщина когда-то сделала аборт, но она просто не знала, что это плохо. Если она сделала аборт, то она может принести добро своему ребенку, от которого она избавилась по незнанию. То есть вот у меня есть знакомая, которая вот так по глупости, по незнанию сделала аборт. Ну, просто она стала жертвой мужчины, который оказался очень безответственным таким. Она рассчитывала, что все-таки они поженятся, и у них там ничего не получилось. И когда она поняла, какой же грех она совершила, то есть это было по прошествию многих лет, сначала у нее была жуткая истерика, потом она плакала, она говорила: ты же живой был, но я же не знала, как я тебя люблю, как я хотела бы, чтобы ты был на самом деле, как я хотела, чтобы у нас была семья. Но в конце концов я вот ей посоветовала, и она в течение года читала для своего ребенка 9 главу Бхагавад-гиты. То есть она делала, она вот так говорила, она говорила: «Ом Шри Ганеши Намаха». То есть она как бы столбила вот чтение, результаты, чтобы никто из тонких существ не забрал результаты этого чтения, потому что это очень хорошая карма. Она подумала: если мой ребенок вот так из-за меня страдал, ему было очень плохо, единственное, что я могу для него сделать, это дать ему очень много хорошей кармы. Какой смысл, если я буду винить себя, корить себя, если я буду плакать? Я буду делать и себе плохо, и, в общем-то, ему хорошего ничего не сделаю. Она очень такая рациональная женщина. И она стала читать 9 главу Бхагавад-гиты для него, и она говорила: «Ом Шри Ганеши Намага» вначале. «Я такая-то, такая-то. Сейчас буду читать 9 главу Бхагавад-гиты. Плоды ее чтения я отдаю своему ребенку, которого я как бы вот выкинула из своего чрева, чтобы плоды этого чтения шли ему, чтобы ему было хорошо». Потом она читала 9 главу Бхагавад-гиты, вот эти санскритские шлоки, а 9 глава Бхагавад-гиты обладает огромной силой, и когда она ее прочитала, заканчивала читать, она опять же говорила: «Ом Шри Ганеши Намага, сейчас я такая-то, такая-то прочитала 9 главу Бхагавад-гиты, и плоды этого чтения я отдаю вот своему ребенку, которого по моей причине, по моей глупости как бы вот убили». И она читала вот так 9 главу Бхагавад-гиты в течение где-то, наверное, года. И она чувствовала, что плоды вот этого чтения шли ее вот тому убитому ребенку, и она делает регулярно, каждый день. Кроме того, вот все хорошие дела, которые она делала, там, допустим, пожертвования какие-то, она говорила: пусть плоды этого пожертвования идут моему ребенку, чтобы ему было хорошо. И примерно через год он к ней пришел, этот ребенок. Он пришел, и она рассказывала, он пришел такой печальный, говорит: вот ты мне давала плоды этого чтения, то есть ты мне давала хорошую-хорошую карму, почему ты это делала? И она заплакала и сказала: ты знаешь, я люблю тебя. И в общем, она плакала, и она ему все рассказала, и он сел к ней на колени, и они оба плакали, и, насколько мы поняли, вот так она как-то хоть она нейтрализовала вот это очень неблагоприятное событие. Поэтому, если вы не делали еще абортов, пожалуйста, не делайте. А если вы сделали, то делайте хорошие плоды чтения, и плоды вот этого хорошего отдавайте своему убитому ребенку. И это будет гораздо для него важнее, чем вы будете себя винить, в чем-то плакать. Вот сделайте ему хорошо. Как вы сделали ему плохо, сделайте ему хорошо. Вопросов больше нет? Да, вопросов больше нет. Есть одна фраза. Ох, какая? Как больно, когда нет знания, слушатель написал. Как много мы страданий причиняем, когда не знаем очень многого. Но все же поправимо. Если у вас появляется знание, вы же можете изменить свою судьбу. Поэтому я желаю вам счастья, удачи, добра. У вас все самое хорошее, все самое замечательное впереди. Совершенствуйтесь духовно и физически, и вы будете счастливы. Спасибо большое, Лалана, за эту удивительную информацию, с которой вы искренне поделились с радиослушателями. рассказав им, что такое на самом деле божественный ребенок и как к нему стремиться. По крайней мере, как быть хорошими родителями. Спасибо, Лалана. До следующей недели. С удовольствием буду ждать продолжения. До свидания, до новых встреч. До свидания, до новых встреч. Уважаемые радиослушатели, Лалана – специалист в области женской и мужской психологии. Семинар «Хотите божественного ребенка?» – запросто. Аюрведа радио. В объятиях прекрасного.